Глава 25. В ледяной ловушке. Вокруг двух кораблей со всех сторон был лед, в метр толщиной и ровный, как снежный наст на берегу. Ни единого тороса. Ни трещины, ни просвета, ничего, что предвещало бы облегчение работы маленького ледокола. Только ровная сверкающая поверхность от края до края по всему Исфьорду. Люди привыкли к шуму, к хлопкам и дребезжанию парового котла, к непрерывному скрежетанию льда по бортам, к перестуку двигателя на холостом ходу, когда, пройдя несколько метров, корабль в очередной раз застревал. Дни тянулись долго. Относительно берегового пейзажа, мало-помалу делавшегося привычным, они почти не двигались с места. Далеко впереди раскинулся Лонгейр, но пока что направлялись они в Глэнфьорд. Так решило командование. За ними тонкой черной линией тянулся ледовый канал. Единственный росчерк среди абсолютной белизны. Селис шел следом на расстоянии в несколько сотен метров. Над ледоколом вился черный дым. Повсюду вокруг чувствовался запах сгоревшего угля. Порыв ветра засыпал сажей палубу и все, что на ней находилось. Люди были утомлены и раздражены, и так с утра до вечера. Их затягивала трясина безделья. Покер и кофе, кофе и покер. Это плавание казалось странно нереальным, фантастическим. Война шла далеко-далеко. Они возвращались с шахты, оставив в прошлом шотландскую казарменную жизнь. Как-то вечером капитан Фрей спустился в каюту, где он был в тот момент один, совсем как в прошлую их беседу. Удивительно, что никого другого не оказалось рядом. «Я знаю, кто ты», — сказал Фрей, — «и позволю себе заметить, что встречал людей гораздо хуже. Тебе, вероятно, трудно в это поверить. Если ты так думаешь, это говорит в твою пользу. Но ты, конечно, понимаешь, что здесь на борту немногие со мной согласятся». Ему случалось убивать людей за меньшее, а этот английский офицер держался совершенно спокойно, сидел и смотрел на него своими добрыми серыми глазами. «Даже не думай», — эти слова офицер произнес очень тихо, почти про себя, и он застыл, как будто даже пошевельнуться не мог без разрешения англичанина. Просто удивительно, что у этого милого и общительного человека с небольшим брюшком была такая власть, но ему даже в голову не приходило сопротивляться. «Харальд Олдервул попросил меня выяснить, кто ты. Я ни о чем ему не расскажу. Твои признания останутся здесь, в каюте, между нами. Но одно я должен знать точно. Это очень нужно союзническим войскам. Ты тот партизан, который действовал в Сёр-Варангере?» Наконец он мог говорить, но от страха голос его не слушался. «Нет». Одно единственное слово, произнесенное неожиданно осипшим голосом. Джордж Фрей откинулся на переборку, на его лице ясно читалось разочарование. «А не встречался ли там тебе человек, который много ездит, и у кого есть возможность прятать радиоаппаратуру? Невидимка, которого никто не замечает?» «Да уж понятно, мать вашу, почему вы думали, что это я, невидимка? Это в точку». На него вдруг накатила горечь. Неужели это никогда не кончится? Он жаждал только одного, чтобы его оставили в покое. Английский офицер, должно быть, что-то понял по его застывшему лицу и наклонился к нему. «Даю тебе слово, что никому не передам то, что я тебе знаю. У нас впереди несколько очень тяжелых месяцев. Со Шпицбергена многие не вернутся. Мне непонятно, как вы могли не разобраться, почему мы здесь. Сейчас враг, сидящий в Берлине, смотрит в другую сторону, на Восточный фронт. Но скоро его взгляды снова обратятся на север. Если на Шпицберген отправят линкоры, наша маленькая экспедиция будет обречена. Не выживет никто. Мне известно, что ты убил священника в Сёр-Варангере. Однажды война закончится, и тогда они пойдут по твоему следу. Тебе не уйти. Но я не полицейский. Я решаю военные задачи». Он поднялся и пошел к двери, продолжая говорить негромко, но четко. «Ты сам выбрал этот путь — сражаться вместе с нами. Выполняй свой долг, будь солдатом и другом для своих друзей. Это единственный совет, который я могу тебе дать». На пороге он обернулся. «И еще одно. Спрячь эту проклятую икону. Ты никого не обманешь своей жалкой историей. Люди жадны, как ты сам знаешь». Английский офицер связи уже был в коридоре, шаги его вскоре стихли. Он лег на койку и заплакал. В первый раз с тех пор, как был совсем мальчишкой. Но что-то Джордж Фрей им все-таки сказал. На следующий день, когда они начали продвигаться в Эсфьорд, к нему подошел Эйлиф Нильсон и предложил табаку из своего кисета. Он посмотрел на жалкие остатки на дне мешочка и вежливо отказался. Но опасаясь, что его отказ может быть неверно истолкован, он добавил. «Пытаюсь завязать. Наш Писбергене скоро будет с этим туго, так что так и так бросать придется». «Пойдешь со всеми на лед?» Эйлиф, парнишка с заячьей губой, еще не решался смотреть на него прямо, но явно был рад, что неприязнь можно оставить в прошлом. Отмашку дал Харальд. О захвате Исберна не он настучал. Зазря мы на него думали. Куда ему было с Мунина? «Погоди, погоди. А кто ж тогда?» — уперся Якоб Кремер. От скуки он уже на стенку лезть был готов. К тому же у него болела спина. Ему не было 30, когда его скрючило, но таков уж был их семейный недуг. «Мы пока не знаем, но мы это выясним, не сомневайся. Джорджу Фрею можно верить, а он говорит, что мы ошиблись». Эйлиф Нильсон был не единственным, кто обратился к нему в тот день, обнаруживая раскаяние и желая загладить вину. «Ну, теперь все позади», — подумал он. Вечер среды, 12 мая 1942 года, был теплым, ясным и солнечным. До пристани Баренцбурга оставались считанные сотни метров. Люди принялись мечтать о том, как согреют воды и отмоются, о том, как разобьют постоянный лагерь, о том, что будут делать, пока во льдах не откроется проход, и о том, как отправиться по морю дальше в Лонгейр. А в капитанской каюте плотный табачный дым плавал над разложенными картами и планами, возбужденно говорили о метеостанциях, радиосвязи, запуске зонтов. Он проник в рубку, рассчитывая побыть в одиночестве, но там оказался матрос, прикорнувший на капитанском стуле. Он встал в иллюминатора и какое-то время рассматривал снующих по льду людей. Некоторые доходили до самой земли, до домов в городе русских шахтеров. «На борту почти никого», — негромко сказал он. Матрос не ответил. Из радиорубки доносилось бормотание. Похоже, капитан Фрей остался у приемника. Солнце нагревало рубку, от жары его тоже стало клонить в сон. Он собрался уходить, но тут его взгляд упал на человека внизу, на льду, который был никем иным, как Джорджем Фреем. А кто же тогда сидит в радиорубке? Дверь была плотно закрыта, он подошел ближе. Немецкий? Не может быть. Он распахнул дверь. На месте радиста сидел Роберт Эверетт. От жары в комнатушке он был весь красный, по вискам стекали капли пота. Их взгляды встретились. По трапу он спустился на палубу, облокотился на поручни. Совсем скоро Эверетт уже стоял рядом с ним. «Ты подслушал строго засекреченную радиопередачу, поэтому я вынужден сообщить тебе некоторые сведения. Я не хочу, чтобы ты превратно истолковал услышанное. Знают об этом очень немногие, поэтому будь с этими сведениями осторожен. Я офицер британской разведки. В мои задачи входит обнаружение вражеских метеостанций на Шпицбергене». «Разве для этого недостаточно слушать? Вы ведь не должны с ними разговаривать». Он не спешил сдаваться. Эверетт тоже. «Я могу доставить тебе серьезные неприятности, ты ведь понимаешь? А можем поговорить с господином Джорджем Фреем». Ясно было, что подобного разговора Эверетт хочет меньше всего. Продолжить разговор они не успели. Их прервал крик матроса со смотровой бочки. Слов они не разобрали и подошли поближе. Матрос размахивал биноклем. «Немецкий самолет идет во фьорд. Похоже, Хенкель 111. Доложите командиру корабля».